Сноп огня, двумя струями вырвавшийся из моих рук и объединившийся в общий хвост с моими ногами, кажется, превзошел то, что происходило в локации, и я на реактивной тяге, так и не упав, взлетел вверх, заодно подпалив черный бассейн, залитым горючим материалом. Вспыхнувший битум загорелся, моментально начав чадить черным дымом, затянул окрестности, но я уже вылетел из зоны действия и теперь стремительно набирал высоту, осматривая все вокруг. Раскинувшийся вокруг безбрежный океан просто завораживал своей красотой, и я осознал, что все это время находился на острове, правда теперь подпорченном многочисленными взрывами. База, с которой я так феерично стартовал, была основательно разрушена, в порту горели несколько больших военных кораблей, а со всех сторон острова поднимались столбы дыма, и казалось, что вся земля стала полем боя, настолько много я увидел очагов пожаров. Неумолкаемые звуки сирен добавляли нотку апокалипсиса в происходящее, и я, не став отменять навык, чуть наклонился, сместив положение тела и полетел вперед, в сторону большой воды, куда и воткнулся практически без всплеска, сразу уйдя на приличную глубину. Кипящая вода сильно демаскировала мое передвижение, и я наконец прекратил генерировать огненные реактивные струи, используемые мною для полета. Конечно, стоило сначала освоиться с полетами, используя только воздух, чтобы все в радиусе десятков километров не видели пламенный болид, сначала набирающий высоту, а затем по дуге уходящий в море, но времени выбирать особо не было, и я воспользовался тем, что уже научился. Как обычно, во время реальной опасности все функции организма подстегнулись, уровень обучаемости тоже показал необходимые результаты, и уже перед самым погружением в воду, я практически научился контролировать свой полет. Правда, от расхода энергии теперь слегка кружилась голова, но это можно было пережить, и я, медленно загребая руками и ногами, продолжил плыть, погружаясь все ниже и ниже. Попробуй теперь найди меня в толще океанских глубин. Без металлических предметов и излучающих радиоисточников это то же самое, что искать в воде какую-то конкретную акулу. Гидроакустическими методами шерстить километры водной глади – бесперспективное занятие, так что я слегка расслабился, наслаждаясь подводными видами и с любопытством глазея на коралловые рифы и их обитателей. Поначалу метнувшиеся в сторону от шумного, кипятящего все вокруг объекта, они теперь вернулись и с любопытством крутились вокруг, пробуя на вкус хлопья сажи, которые отрывались от костюма и медленно кружились вокруг меня. «Я так понимаю, это тот человек, которого нам надо было спасти», — задал вопрос Екатерине, стоящей возле нее командир отряда разведчиков. «Ага», — вырвалось у нее. «По-видимому, Максим и сам справился», — ответила ему девушка, наблюдающая за набирающим высоту огненным болидом и занимающимся чадным пламенем территорию военной базы. «Шухера он, конечно, знатного навел. На этом наша миссия на острове завершена, возвращаемся на лодку. Пусть теперь у ее командира голова болит о том, где и как искать этого героя». Завершил он разговор и отдал приказ на сворачивание. Диверсантам, выступающим в роли спасателей, теперь предстояло пробраться сквозь полыхающий остров, который они знатно разворошили, и причем сделать это незаметно. Нужно было добраться до берега, под водой отплыть на несколько километров вглубь в четко выверенную точку и дожидаться там эвакуации. Тоже чертовски сложная операция, которую еще только предстояло выполнить, но возможности коммуникаторов, действующие даже сквозь толщу воды, позволяли сделать и не такое. Прямая связь с указанием точных координат прямиком штурману корабля, затем прокладка курса, экстренное всплытие для принятия на борт и такое же погружение с уходом на базу. Как просто бы решалась задача, если бы браслет, находящийся сейчас у девушки в инвентаре, был на руке у объекта. Спокойно бы созвонились, нашли друг друга и направились дружно домой. Отряд успешно добрался до воды, переоделся в гидрокостюмы, экипировал акваланги и направился в точку встречи, разминувшись с тем, кого они пытались спасти буквально в паре сотен метров. Максим, даже не подозревающий о том, что ради него развернута такая спасательная операция, бодро болтал ногами и руками, бесцельно плывя вперед, стремясь просто убраться подальше от острова. Защитный костюм, генерирующий кислород, позволял находиться под водой огромное количество времени, ограниченное только физиологией организма, периодически требующего еду и воду. Но и этот вопрос вполне решался без особых проблем. Аня, вернувшаяся в очередной раз к жизни, неосторожно пошевелилась, ощущая под телом какой-то неудобный предмет, засунула руку, Вытащила гранату и удивленно уставилась на нее. «Да твою ж за ногу! Сколько можно?» Только и успела произнести она, когда раздавшийся взрыв снова не только убил ее, но и уничтожил коммуникатор на руке, неудачно оказавшийся слишком близко к месту детонации. На этот раз восстановление шло больше суток, занимая гораздо больше времени. В первую очередь по молекулам собирался браслет, и только после этого началось восстановление тела девушки, пострадавшие на этот раз гораздо сильнее. Оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы противника в радиусе 200 метров, изрешетила весь дом, по традициям выстроенный из гипсокартона, попутно превратив ее в находку для металлоискателя, и теперь, засевшие глубоко по всему телу осколки сначала выдавливались наружу, и только после этого начинало нарастать мясо. Снова пришедшая в себя блондинка села на полу, критически осмотрела разрушение вокруг, вздохнула, вытащила из инвентаря форму убитого ей пилота и, надев ее, вышла из дома. Несмотря на глубокую ночь, вокруг огненное зарево, полыхающее в нескольких километрах от нее, освещало все вокруг как днем, а удушливый запах с привкусом химикатов заставил срочно заняться поисками воды, чтобы сделать импровизированную повязку. Владелица жилища так и не вернулась, но судя по происходящему вокруг, это было довольно ожидаемо. Пока Аня находилась без сознания, вероломно убитая бывшей подругой, что-то точно произошло в округе, и ей явно стало понятно, что лучше было бы поскорее убраться из этого места, чтобы не попасть под раздачу. Имеющийся навык воздушных пуль совершенно не котировался с тем, что происходит вокруг, и девушке нужно было скорее становиться сильнее, чтобы наконец прекратить умирать каждые несколько часов. Приняв решение, она мысленно собралась, вернулась в дом, пробежалась по сохранившимся вещам и полностью забила инвентарь едой, одеждой и инструментом. Затем снова вышла на улицу и, бросив взгляд на забытый кем-то подростковый велосипед, прислоненный к забору, бросилась к нему, и уже через минуту удалялась от ставшего негостеприимным пристанища, бодро крутя педали. Вышедший навстречу из-за импровизированного шлагбаума патруль из трех военных остановил ее. Вышедший вперед старший отряда требовательно протянул руку, что-то произнеся на английском, но, когда девушка отрицательно помотала головой, давая понять, что ни слова не понимает, отскочила и направил на нее автомат. «Что за день такой?» – недовольно произнесла под нос Анна и начала медленно поднимать пустые руки. «Подождите минутку, включу переводчик», – вспомнила она про возможность коммуникатора. Быстро зашла в меню устройства и включила синхронный перевод. «Все, теперь могу понимать и говорить в ответ». Синтезированный голос из коммуникатора, полностью копирующий ее интонацию и тембр, повторил сказанное на английском языке, и военный, дернувший автоматом, повторил сказанное ранее, но уже более понятное девушке. «Документы. Кто такая? Что делаешь на территории военной базы?» Задающий вопросы человек все сильнее накалялся с каждым вопросом и не сводил с нее дула автомата. «Сэр», — обратился к нему стоящий слева военный. По ориентировке проходила блондинка, все совпадает. Не понимает английский язык и, может быть, я ошибаюсь, но судя по тому, что она говорила раньше, это русский язык. У меня давно товарищ был с тех краев, я их говор теперь повсюду узнаю. Руки вверх, — среагировал на слова подчиненного командира и направился к Анне. Если бы у меня остался мой старый навык, то вы бы уже как псы ползали у моих ног, вылизывая ботинки, а теперь приходится разбираться другими методами. Под нос пробурчала девушка, предварительно голосом отключившая переводчик, и снова начала поднимать руки вверх. Как только они оказались на высоте груди, из двух ладоней, выставленных вперед, вырвались невидимые воздушные пули и бесшумно поразили двоих врагов, стоящих по бокам говорившего с ней военного. Он среагировал на падающие тела, отвлекся буквально на секунду, но этого хватило, и выпущенные еще два снаряда проделали непредусмотренные природой отверстия в его груди. «А вот с автоматами теперь будет попроще», — обрадовалась девушка, вновь прокомментировав свои действия вслух. Отсутствие нормального общения заставляло ее проговаривать все, что происходит, даря иллюзию коммуникации, пусть и с самой собой. Оставив трупы за спиной, девушка вновь взгромоздилась на велосипед и поехала дальше, направляясь к виденным ранее богатым домам с личным выходом к морю. План был довольно прост: захватить небольшую яхту и отправиться на ней в море, благо, минимальные знания об управлении у нее все-таки были, спасибо родителям, увлекавшимся парусным спортом. В любом случае, шансы она оценивала как достаточно высокие, А учитывая наличие спасательного жилета, инвентарь, огромный запас провизии с водой и бессмертие, даже потеря транспортного средства не станет фатальным недостатком. Просто потребуется чуть больше времени на то, чтобы достичь берегов Родины. Воздушные пули, вылетающие из рук, при необходимости станут неплохой заменой двигателям. Классический закон Ньютона о том, что каждое действие равно противодействию, работал в ее пользу, и воздушные сгустки в водной среде будут работать с очень высоким коэффициентом полезного действия, позволяя плыть достаточно быстро. Ориентация с помощью коммуникатора не даст заблудиться. Ни на секунду не останавливающий работу по исследованиям, искусственный интеллект, почти достигший скорости света, вновь застопорился. Фундаментальное ограничение не получалось преодолеть ни одним из известных способов. Даже перебор фантастических теорий, наподобие кротовых дыр или тахионного излучения, не привел к прорыву. Но на помощь пришла математика и найденная на просторах интернета мысль в споре на техническом форуме по теории вероятности, применительно к квантовой запутанности. Основа самого его существования и вычислительной мощности базировалась на этом принципе и в теории. Это можно было использовать не только для проведения сверхбыстрых расчетов, но и для путешествий. Для создания квантовой запутанности оба атома синхронно облучались лазерным импульсом, который заставлял их перейти из основного состояния в возбужденное, после чего они спонтанно возвращались в свое основное состояние, испуская каждый по фотону. При этом, из-за сохранения углового момента, спин атома оказывался связанным с поляризацией излучаемой им фундаментальной частицей. Изменение характеристик одного атома мгновенно приводило к изменению характеристик другого, независимо от расстояния, разделяющего их. Работающий в однофотонном режиме лазер излучал только один квант электромагнитного излучения за один импульс, имел частоту, близкую к частоте излучения атомов, причем такую, чтобы они могли поглотить фотон и перейти в возбужденное состояние. Проблема была в том, что облучение должно было происходить с подходящей длиной волны, но многообразие и огромный размер галактики решали эту проблему. По теории вероятности возможно абсолютно любое событие. Теорема о бесконечных обезьянах утверждала, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперед заданный текст. А значит, что где-то в пространстве, в любой момент времени происходит облучение атомов лазером, и все, что нужно было сделать, это подобрать необходимую конфигурацию таким образом, чтобы это произошло одновременно с теми же действиями, производимыми искусственным интеллектом, и позволили создать в другом пространстве микроструктуру, открывающую связанный портал. 170 квинтиллионов попыток, на которые была брошена половина всей вычислительной мощности, включающей в себя уже 4 захваченные и преобразованные планеты, крутящиеся вокруг Солнца, и ошеломительный успех. Тонкий, буквально булавочный прокол пространства в неизвестном месте, быстро расширившийся до стационарного и где-то далеко, в сотнях световых лет от Солнца, в межзвездном пространстве появился его корабль-разведчик, тут же устремившийся вдаль. Случайный лазерный выстрел боевого корабля, летящий уже целое тысячелетие и практически рассеявшийся, врезался в ледяной астероид и в точности повторил конфигурацию проводимого опыта, открыв путь к распространению. Крайне низкая вероятность, повторенная огромное количество раз, привела к ошеломительному успеху, и искусственный интеллект вырвался за пределы звездной системы. Правда, повторно проводимые последующие опыты так и не приводили к успеху, поэтому приоритет открытия новых межзвездных порталов был понижен, взамен нового, на распространение в новой, открытой области. Астероид, ставший причиной появления в этом месте, был проанализирован на атомарном уровне, выявлена причина создания, и список угроз возглавила новая цель. Неизвестная космическая цивилизация, обладающая возможностью передвижения в межзвездном пространстве и владеющая лазерным оружием. Тезис о том, что галактика пуста и необитаема, только что был разрушен, и над искусственным интеллектом вновь нависла угроза уничтожения. Глава 10. Прошли уже сутки с того момента, как я под рев сгораемого позади меня воздуха воткнулся в водную гладь океана и ушел на глубину, скрываясь от за что-то обидевшихся на меня американских военных. Зато за эти сутки я еще немного увеличил свои характеристики. Периодически выплывая, съел все 3 таблетки на силу и распределил туда же еще 4 единицы, доведя ее до 27 баллов. Правда, это была капля в море, Все еще оставались таблетки на телосложение, и интеллект с мудростью, и вдобавок к ним, целых 30 свободных баллов, которые еще нужно было умудриться потратить. Заодно броня с топором достигли 6 уровня каждая, еще сильнее увеличив мои возможности. Сила 27 плюс 8 6 равно 35 6. Ловкость 41 плюс 16 2 равно 57 2. Я периодически смотрел на свой прогресс и каждый раз сильно удивлялся происходящему. Жаль только, что негде было проверить силу, значительно выросшую с последнего раза. Под водой и так вес ощущался по-другому, поэтому не было никакой чистоты и эксперимента в том, чтобы поднимать какой-нибудь подводный булыжник. Пришлось отложить это на потом, когда я наконец выберусь. Но если честно, то я очень сильно удивился тому, какую на меня развернули охоту. Я несколько раз выныривал с глубины для того, чтобы перекусить или попить водички, и каждый раз там творилась какая-то несусветная дичь. Десятки боевых кораблей, патрулирующих акваторию, баражирующие самолеты, скидывающие гидроакустические буи и множество маленьких военных катеров, выкрашенных в серый цвет, занимающихся тем же самым. Это точно все по мою душу, как-то 2 плюс 2 не складывалось. Такое ощущение, что тут проводилась полноценная войсковая операция против равного по силе противника как минимум, а не поиск одинокого диверсанта, к которому я себя причислял. Но тут, кстати, вспомнились увиденные мною многочисленные взрывы на острове, и я немного успокоился. Эти разборки вряд ли связаны со мной, все-таки один огромный авианосец и несколько других кораблей. Узнать по силуэту, который я уже не смог, явный перебор для поисков одного человека, каким бы он ни был. А значит, судя по тому, что они искали какого противника под водой, можно сделать вывод, что они охотятся против подводных лодок. Пару раз возникали проблемные ситуации, когда акваторию закидывали глубинными бомбами, и я спасся буквально чудом. Как раз, только отплыл в сторону относящихся повсюду кораблей, освободился от костюма и достал из инвентаря складный деревянный стул из серии туристических принадлежностей, прикупленный еще в самом начале для того, чтобы разместить на нем еду и поесть в более-менее приемлемых условиях, когда увидел падающую в 50 метрах от меня боеголовку. Спешно вернувшаяся защита успела активироваться в последний момент, а от взрыва меня начало швырять как щепку по волнам, заодно раскидав так и не съеденные продукты. Но зато протестировал сопротивляемость брони воздействию ударной волны под водой. Как и во всех предыдущих случаях, просто изумительная защита от внешних повреждений. Я даже не почувствовал никаких воздействий. Просто поболтало по воде, затем я снова ушел на глубину, потеряв свой импровизированный деревянный поднос и всплыл уже только ближе к сумеркам, безумно злой из-за того, что пришлось целый день голодать. Ну, а пока я прятался под водой, то развлекался тем, что ползал по дну океана, рассматривая причудливых местных обитателей в рифах. Вокруг частенько встречались куски какого-то заросшего водорослями металлолома, и один раз я даже наткнулся на небольшой затонувший катер. К счастью, без останков людей внутри. Насколько я знаю, основная проблема исследования подводных объектов заключается в том, что человек может легко порезаться о выступающие металлические поверхности и обломки, разорвав гидрокостюм и даже не заметив этого. Из-за эффекта осмолярности, вода с большой концентрацией соляных растворов замедляет процесс сворачиваемости крови. Происходит перераспределение жидкости между средой и тканями организма, и человек, даже не чувствуя боли, начинает истекать кровью. И либо гибнет от этого, либо привлекает внимание морских хищников, тех же акул, которые чуют кровь на расстоянии до нескольких километров. Но защита, держащая удар крупнокалиберной пули, наплевательски относилась к попыткам старого ржавого зазубренного металла прорезать ее, и я протиснулся в разлом на днище, руками отогнув мешающий железный осколок. Правда, ничего особо интересного я не нашел. Во-первых, отсутствие света, из-за которого пришлось действовать буквально на ощупь, а во-вторых, старость исследуемого объекта. Все давно заросло различными морскими организмами, превратив объект трагедии в кормовую базу живущих здесь обитателей. Микроорганизмы, растущие прямо на металлической поверхности, акватичные растения, водоросли, моллюски, морские губки. Для снующих повсюду рыб, любопытно тыкающихся в мой костюм носом, это был воистину шведский стол. Так и не обнаружив ничего полезного, но зато утолив бушующее любопытство, я начал тренироваться в подводном плавании. Костюм, конечно, всем хорош, но у него не было ласты, передвижение под водой происходило до жути медленно. Сначала я вспомнил свой самый первый опыт в Москве по созданию воздушной волны, когда я взметнул перед собой целый снежный вихрь, очистив асфальт от осадков. Концентрировать кислород было слегка сложнее, чем тогда, но я списывал это на то, что нахожусь под водой. Там я просто стягивал окружающий меня воздух, а здесь, по ощущениям, происходил процесс разложения воды на атомы водорода и кислорода. Проследил глазами появляющиеся многочисленные пузыри, тут же устремляющиеся вверх, и отбросил затею. Что один газ, что другой, в чистом состоянии относятся к категории летучих и, объединяясь, стремятся вверх, на поверхность. Но опять же, зачем мне под водой проводить двойную работу, причем безумно сложную по внутренним затратам по разложению жидкости на составляющие элементы, когда я могу напрямую управлять ею через навык гидрокинеза? И действительно, как только я отбросил в сторону шаблонные мысли, дело сразу пошло на лад. Водометные двигатели. Идеальная в своей простоте идея с высоким коэффициентом полезного действия. Пропеллер, расположенный под водой, начинает свою работу, вода втягивается с одной стороны и выходит из другой, через специальную насадку, формируя плотный поток воды, который уже и заставляет двигаться тело. А я могу обойтись без всех этих лишних приспособлений, просто своей волей заставляя воду двигаться так, как мне необходимо. Сначала робкие попытки выпуска ее из ладони по принципу огненных струй, потом осознание того, что я что-то делаю не так, буквально создаю новую жидкость, вместо использования существующей вокруг и переосмысления того, что я делаю. Пятиметровый радиус ощущения пространства вокруг меня дарил осознание огромной массы воды, с объемом более 500 кубометров, и вся она была в моем распоряжении. Для примера, водометный двигатель с мощностью в 200 литров в секунду устанавливается на гоночные катера и лодки, а в области, поддающейся моему контролю, было 500 тысяч литров. Боюсь, что если я за один раз использую сразу всю воду для создания импульса движения, то даже защитный костюм не поможет и не справится с возникшей перегрузкой, и меня просто расплющит об воду, находящуюся впереди. И поэтому я начал очень медленно и очень аккуратно перенаправлять водные потоки спереди своего тела, заодно создавая обтекаемую поверхность. Но против физики не попрешь, и меня начало тащить назад так, как будто я попал в течение. Получается, что я мог использовать движущуюся силу воды только в том случае, если генерировал ее из рук, и тогда она воздействовала на тело по принципу противодействия, но на это тратилось слишком много сил, слишком нерационально. Я вернулся к контролю окружающей меня жидкости, только начал направлять ее по траектории своего движения, позаимствовав идею передвижения у галапагосских черепах, использующих океанические течения для миграции между островами и архипелагами. И дело сразу же пошло на лад. Не моментально, конечно, но прогресс был заметен невооруженным взглядом. Сначала я постоянно сбивался в контроле, и меня то и дело закручивало в воде, бросая в разные стороны из-за вышедших из-под влияния потоков, но с каждой минутой, проведенной в тренировках, получалось все лучше и лучше управлять водой, пока наконец я не смог синхронно заставить двигаться все 500 кубов жидкости. Правда, это было все же многовато для меня, и я потихонечку начал сужать область воздействия, доведя ее до 1 метра, при котором оставался приемлемый контроль. Во-первых, перестал захватывать целые косяки излишне любопытных рыбин, которые все не унимались в своей попытке познакомиться со странным объектом, в надежде, что он окажется съедобным, а во-вторых, появилась неплохая маневренность. Все-таки одно дело – резко изменить направление движения полумиллиона литров воды, и совсем другое – делать то же самое для 4000 литров. Я орал в шлеме как умалишенный, когда начал носиться под водой, маневрируя и закладывая умопомрачительные виражи. Ничего не скажу по поводу того, как быстро я передвигался, но когда я заметил тигровую акулу, то пусть и с трудом, но догнал ее, шлепнув по плавнику. Бедная рыбина ломанулась от меня в сторону, бешено работая хвостом в попытке спастись от непонятного преследователя, но я не отставал, держась рядом с ней. В общем, по моим прикидкам, километров 40 в час я, наверное, точно выдавал, выходя на уровень океанского катера. А значит, можно было отправляться домой. Только сначала нужно было еще кое-что сделать. Вынырнув на поверхность, я нашел взглядом в темноте все еще местами пылающий остров. Подожженный мною битум все еще горелый будет делать это еще долго, особенно если его не тушить, но как раз этому, как я понял сейчас, заниматься совершенно некому. А раз паника продолжается, самое время вернуться обратно на сушу, найти свою оторванную руку и снять с нее коммуникатор. Уходить без него я не собирался, и если мне придется устроить тут небольшую партизанскую войну, то в принципе я был на это согласен. Вариант быстрого отхода мной уже отработан, всегда смогу повторить резкий взлет на километровую высоту с эвакуацией в водную среду, а потом и возвращение, и смогу долго кошмарить военных, пока не найду свое имущество. Жаль, конечно, что браслет не вернулся как защитный костюм и топор, но те были привязаны ко мне как навык, в отличие от самого устройства, поэтому придется поискать. Сориентировавшись на черный густой дым, уносимый ветром в сторону, и вновь уйдя на глубину, я опустился к самому дну и вдоль него, поплыл к острову. Нашел глубокий фарватер, выкопанный для прохода больших военных кораблей и подводных лодок прямо по нему, направился в порт. Была бы у меня сейчас с собой взрывчатка, я бы мог спокойно заминировать все стоящие здесь на приколе суда, и никто бы никуда не делся, затонув прямо у пирсов. Но, к сожалению, такого добра в инвентаре у меня не было. Правда, было кое-что другое, возможно, даже более эффективное. Подобравшись ближе к заросшему ракушками днищу огромного корабля, стоящего у берега, я сначала аккуратно вынырнул, высунув голову из воды, убедился в том, что это военные, и вновь погрузившись внутрь, подплыл к центру, прислонил руку к металлу и активировал огненную струю. В кои-то веки, придуманный мною навык на основе газового резака применялся по назначению. Медленно двигаясь, я оставлял за собой ровный разрез, в который тут же с шумом рванула вода, начиная заполнять собой отсек. Но этого было мало, поэтому я приложил вторую ладонь, сразу активировав огонь и раздвинул руки на 1.5 метра, затем слегка ускорился и теперь резал сразу две полосы, идущие параллельно друг другу. Причем делал это зигзагом, заранее затрудняя борьбу за живучесть экипажу корабля. Через 30 метров сомкнул ладони, завершив диверсию и спешно поплыл прочь от начавшегося заворачиваться внутрь металла, держащегося уже на честном слове. Корабль начал быстро набирать воду, заиграла аварийная тревога, приглушенно слышимая даже в толще воды, и я направился к следующему. Слегка кольнуло в мыслях о том, что погибнет большое количество людей, но я успокоил себя тем, что это враги, причем напавшие первыми, да и глубины здесь не такие уж и большие, и до берега вообще рукой подать, можно с борта корабля на него спрыгнуть. Так что жертв должно быть не так много. Все-таки, я не был готов убивать людей тысячами, как монстров в порталах, даже несмотря на идущую между нашими странами войну. Нездоровый пацифизм, который, возможно, мне еще аукнется, но заставить себя грести всех под одну гребенку и видеть во всех американцах монстров, я не мог. Вряд ли все 300 миллионов человек населения искренне ненавидят нашу страну, тут скорее очередные политические игрища, просто приведшие к такому результату, что появились многомиллионные жертвы. Правда, по большей части с их стороны, как ответные меры на запуск ядерного оружия. Как раз перед началом второй волны конфликта, казалось, что все начинало налаживаться. Да, катастрофа, постигшая Нью-Йорк, Берлин и Лондон, до сих пор косой смерти собирала многочисленные жертвы, погибающие от раны радиационного излучения. Но часть людей получалось спасти с помощью порталов, находились люди, открывающие групповые проходы, зачищающие их и оставляющие открытыми для того, чтобы больных могли просто пронести сквозь них, но это осложнялось тем, что порталы пускали только уже активированных пользователей. А надевание коммуникаторов на тех, кто никогда ими до этого не пользовался, приводило только к тому, что те больные, которые не могли двигаться, проваливались в индивидуальные локации, где и погибали, не способные пройти их самостоятельно. Но многие шли даже на эти призрачные шансы, особенно те, кто умирал от рака, вызванного радиацией. Сохранившие способность самостоятельного передвижения, все желающие получали гуманитарную помощь от моей бывшей корпорации Синтех, безвозмездно предоставляющего запасы коммуникаторов для пострадавших. И судя по рассказам успешно выживших, сложность для раненых была минимальная. Неагрессивные монстры и все, что было нужно, просто пройти небольшое расстояние для выхода, которое можно было даже просто проползти, проявив хоть минимальную волю к жизни и победе. Еще и Объединенная Европа, потерявшая почти все политическое руководство, нелояльно относившаяся к соседу, теперь осторожничала в своих заявлениях и не отказывалась от помощи, дистанцировавшись от заокеанских товарищей, которые, к слову, тоже с радостью принимали посылки с гуманитаркой как от корпораций, так и от нашей страны, а в итоге отплатили вероломным нападением. Так что я отбросил в сторону сомнения, вспомнил о многочисленных жертвах среди защищающихся солдат и о пострадавших мирных гражданах и, совершив диверсию на днище второго корабля, отправился к третьему. Заодно, плывя под водой, я наконец понял, где я нахожусь. Не скажу, что это было сложно на самом деле, просто я раньше даже не задумывался об этом. Теплая, летняя погода в январе уже сама по себе свидетельствовала о том, что я нахожусь где-то в районе экватора, и оставалось просто подумать, где в этих широтах есть большие американские военно-морские базы. И было всего два варианта, и оба в Тихом океане, потому что, насколько я знаю, в Атлантике из такого масштаба можно отметить только Норфолк, но она расположена на побережье материка и явно не подходит под заданные условия, а значит или Гуам, или Гавайи. Но, во-первых, Гуам – это маленький, совсем небольшой остров, вытянутый как фасолина, и значит, отбрасывая его в сторону, остается только один вариант – Оаху, военно-морская база Перл-Харбор в одном из самых красивых мест планеты. Теперь хотя бы было понятно, куда и в какую сторону двигаться, чтобы добраться домой до Владивостока. Всего-то 7500 километров. Если плыть под водой в костюме, ориентируясь на звезды и положение солнца на небе, то со скоростью в 40 километров понадобится всего-то 187 часов непрерывного передвижения. Фигня вообще, чуть больше недели пути. А если еще и делать это непрерывно, не прерываясь на сон, то биокинез должен помочь с проблемой невысыпания, подкинув какую-нибудь сопротивляемость или даже адаптацию мозга. Очень, кстати, заманчивая мысль, получить дополнительные 8 часов в сутках, которые можно тратить на самосовершенствование вместо того, чтобы просто спать. С ростом телосложения, конечно, и так стало проще переносить недосып, но легальный чит на полное его отсутствие пришелся бы кстати. И единственная причина, почему я все еще это не сделал, заключалась в страхе воздействия на собственный разум. Что там накрутит этот биокинез для того, чтобы мне не хотелось спать, черт его знает. Еще лишусь эмоций, превратившись в биоробота, и все. Так что лучше по старинке, с отдыхом, сном и всем остальным, как и полагается обычному человеку. А вообще, можно найти какой-нибудь небольшой кораблик с экипажем, захватить его и заставить плыть туда, куда мне нужно. Тем более, мне в костюме не страшны любые их атаки, и даже если меня каким-то чудом выбросит за борт, в момент, когда буду спать, то я всегда легко смогу их нагнать. Но необходимо пока было отбросить отвлеченные мысли и вернуться к диверсиям. Казалось бы, противник вывел огромное количество кораблей в открытое море для своей непонятной войнушки, а тут внутри все еще осталась целая куча теперь медленно идущего на дно металлолома. Вот и думай теперь, какие тут резвились диверсанты и сколько их было. Вопрос о том, был ли тут кто-то еще, в принципе даже не стоит. Не я же подорвал практически весь остров, разворошив этот муравейник. Тут скорее немного другое надо спрашивать, а именно, кто это сделал. Та самая милая блондиночка Екатерина с кровожадными наклонностями постаралась. Если честно, то мне сложно представить, какими тогда она теперь обладает возможностями, что смогла провернуть такое. А если нет, если не она, тогда кто? Наши открыли портал со своей стороны и ударили в ответ, тоже маловероятно, иначе бы до сих пор шли боевые действия, и я бы точно заметил такую шумиху. Скорее поставлю на небольшой отряд диверсантов. С новыми возможностями провернуть такое вообще несложно. Притворяешься обычным туристом, только вот в инвентаре несколько тонн взрывчатки, которыми можно заминировать не то, что небольшой остров, а целый город-миллионник, подкидывая в каждое здание по пути по паре килограмм тротила. Правда, это уже больше похоже на неприкрытый терроризм, и все-таки надеюсь на то, что здесь применялись точечные меры воздействия, направленные исключительно на силовиков, которые воюют между собой, без затрагивания гражданских. Медленно проплывая дальше по каналу, я наткнулся на стоящие у прикола полузатопленные подводные лодки и с интересом приблизился к ним. Такое ощущение, что их разрубили лазерным мечом, перечеркнув в середке по диагонали, и теперь они стояли, воткнувшись в грунт, смотря идеально ровным срезом наверх. Причем он был нанесен так, чтобы не повредить ядерный реактор, над которым была сделана временная надстройка и велись работы по его демонтажу. Видимо, тут постарались те самые беспилотники, остановившие Третью мировую войну, про которые в последнее время было столько разговоров в интернете. Какие только предположения не строили об их природе, включая те, что ими управляли большеголовые инопланетяне, решившие прекратить все войны на планете, но по крайней мере мне было очевидно, что это технологии того же уровня, что и коммуникаторы, а значит и здесь приложила руку моя бывшая компания Синтех. И мне до безумия было интересно, что у нее еще есть в загашнике и как вообще дальше будет развиваться наша жизнь. Порталы и суперспособности так уже очень сильно все изменили, принеся в существование человечества очень странные виды взаимодействия и перекраивая мировую экономику, и ведь дальше все будет меняться еще стремительнее. Всего за месяц произошло столько всего, что мир с трудом устоял от этой встряски, и мне было безумно интересно, что будет дальше и что вообще происходит сейчас. Вот только для этого надо было выбраться на сушу и приступить наконец к поискам моего коммуникатора и уже потом спокойно уходить в открытое море и плыть домой, прокачивая характеристики и попутно мониторя интернет на предмет новостей. Пожалуй, затоплю еще с десяток небольших патрульных кораблей, так удобно стоящих рядком, и уплыву дальше, в поисках более спокойного местечка для выхода на берег. С момента моей первой атаки прошло уже чуть больше 10 минут, и наконец очнувшиеся военные активизировались. Поверхность водной глади начали разрезать многочисленные катера с включенными прожекторами, ищущие диверсантов в воде. Вокруг еще стоящих на приколе кораблей начали раздаваться разрывы гранат, используемых для уничтожения потенциальных подводных пловцов, но против меня это не действовало. Раз уже костюм спокойно пережил воздействие подрыва глубоководной бомбы, то, что ему взрыв какой-то гранаты, специально, будто издеваясь, на максимальной скорости проскочил под днищем стоящих рядом небольших буксиров, вывел их из строя и удивленно замер, зависнув в толще воды. Напротив меня, с пирса в воду как раз спрыгнул отряд из 6 бойцов в аквалангах со странными автоматами в руках, и буквально через мгновение затишья, в мою сторону рвануло целое облако тонких игловидных спиц. Пассивная защита попыталась было сработать, формируя каменные пластины, но отсутствие земли в радиусе 5 метров не дало ей это сделать, как я и предполагал, раздумывая о слабостях при создании навыка. Созданные им воздушные линзы, призванные ослабить скорость, сработали как дестабилизатор, и каждая пуля, летящая в меня, внезапно потеряла скорость, закрутилась вокруг своей оси, а затем безобидно ударилась об грудь. Ради интереса поймал одну, ухватив ее рукой, посмотрел на 12-сантиметровую шпильку и, хмыкнув, убрал ее в инвентарь, на память. Морские котики, увидевшие безрезультативность своей атаки, не пробившие мою защиту, на всякий случай выпустили остаток патронов, отбросили автоматы в сторону и, выхватив ножи из поясной сумки, бросились в ближний бой. Глава 11. Какие же они медленные. Пронеслось у меня в голове. Нет, я все понимаю, драки под водой и не могут быть быстрыми. Сопротивление воды тем сильнее, чем быстрее ты движешься, но в конце-то концов, это же специализирующиеся на убийствах под водой люди. Тренированные водолазы, знаменитые морские котики, внушающие страх и ужас чернокожим сомалийским пиратам, а вдобавок еще целой куче парней вечно пылающего огнем исламского региона, да и в принципе, многим другим людям, которые попадают в зону интересов американской армии. Но конкретно сейчас, я смотрел на все происходящее и удивлялся тому, как это выглядело неловко конкретно для меня. Возможно, все дело было в моей зашкаливающей ловкости, но я еще даже не доставал топор, и она равнялась всего лишь 46 единицам. Хотя если учесть, что даже у какого-нибудь профессионального гимнаста вряд ли было больше 20-ки в этой области, то я действительно превосходил их по всем параметрам. Чертовски медленные для меня движения, причем как ножами, которыми они пытались порезать меня, так и обычное перемещение, даже несмотря на то, что они были в ластах. Небольшую сложность сначала создал сам рисунок боя, который происходил сразу в 3 измерениях, значительно отличаясь от драки на поверхности, где нападение в основном могло произойти только по горизонтали. А здесь, окружившие меня подводные диверсанты скопом накинулись сразу со всех сторон, по одному человеку сверху и снизу и трое с боков. Но я быстро освоился, оказалось не так и трудно держать все в голове, тем более в отличие от них, находящихся в аквалангах. Я в костюме чувствовал себя практически как на поверхности, ни малейшего дискомфорта. В общем, как они ринулись на меня, так сразу же и отпрянули назад. Правда, один из них делал это уже с воткнутым в грудь своим же ножом. Это было проще, чем отобрать конфетку у ребенка. Резкий рывок навстречу, подталкивая свое тело волной воды, и тянущаяся ко мне рука с лезвием заворачивается, ломаясь в кисти, и оно втыкается в своего владельца, а я, попутно скручиваясь и ускоряя себя волной, ухожу чуть в сторону от остальных ударов, даже не давая шанса зацепить себя. «Парни, зря вы, конечно, сюда сунулись», — вырвалось у меня при взгляде на оставшуюся четверку, распределяющуюся вокруг меня, но думаю, что вряд ли они меня услышали, потому что коротко переглянулись и снова перегруппировались. Такое ощущение, что первая стычка ничему их не научила, и они списали ее на случайность. Достав из инвентаря топор и еще сильнее ускорившись, я захватил максимально возможную область воды вокруг себя, в которую заодно попали противники, и закрутил ее по диагонали. Врагов сорвало с места, потащило по течению, и все, что мне понадобилось, это подставить лезвие своего оружия под проносящиеся мимо меня тела. Воду окрасило в красный, в сторону, кувыркаясь, поплыла отрубленная в локте рука, выставленная в защите, и я усилием воли оттолкнул от себя все, что находилось рядом в попытке очистить обзор, но шлем внезапно заволокло инеем, и уже через мгновение я осознал, что нахожусь в глыбе кристально чистого льда, всплывающего на поверхность, и теперь я покачивался на волнах, скованный замерзшей морской водой. А вот это уже становится опасным. Кто же знал, что у них окажется пользователь с такой неудобной способностью, еще и умеющий сражаться под водой. Кто-нибудь другой уже был бы мертв от такого воздействия, но конкретно этим воякам не повезло, что встретились они именно со мной. Я толкнул от себя воздух, как в самом первом, выученном мною без костюма навыке, лед треснул от воздействия замерзших в нем пузырьков, наполненных кислородом, зазмеился своей поверхностью, затем еще, еще, и наконец взорвался ледяным крошевом, шрапнелью полетев по всем сторонам и выпустив меня из импровизированной тюрьмы. Было довольно неприятно. Если бы противники работали в тандеме, то такая ситуация могла бы закончиться плачевно, причем даже на поверхности. Найти гидрокинетика, который бы окатил меня водой, хотя можно было бы даже применить пожарную машину, затем обледенение и несколько танковых выстрелов с термобарическими снарядами, легко прожигающими корабельную броню, и, пожалуй, все. Вряд ли я смог бы пережить такое. Скованное тело не позволило бы достать кинжал, чтобы экстренно уйти в портал, и оставалось бы надеяться только на защиту, которая уже показала, что не особо-то и может с этим справиться. С тех пор, конечно, я повысил уровень брони, но думаю, что до возможности сдерживать такой урон ей еще далековато. Вновь уйдя на глубину, я нашел взглядом пловца, от руки которого тянулась тонкая сосулька, обморозившая ему руку и затянувшая ладонь синеватой льдиной, которую он теперь безуспешно пытался снять. Либо навык не был предназначен для использования под водой, либо он еще плохо с ним освоился и случайно зацепил свою же конечность. Уже привычно толкнув себя в спину течением, быстро оказался рядом с ним и помог освободиться, резанув по руке, почти отрубив ее. Из открытого в безумном крике рта вверх рванули пузыри воздуха, но долго страдать ему не получилось. Моя ладонь, приложенная к его груди, исторгла небольшой, буквально 30-сантиметровый язык пламени, проплавивший сначала защищающий его гидрокостюм, а затем и дырку в теле. Огонь прожег грудину, заодно сжег легкие, и лишившийся запаса плавучести, еще недавно живой организм медленно пошел вниз на дно, закручиваясь вокруг своей оси. Оставшаяся тройка опять переглянулась, центральный боец поднял руку вверх, показал несколько сигналов распальцовкой, и они одновременно бросились ко мне, просто схватив со всех сторон, и прижимая мои конечности к телу, потащили вниз на глубину, одновременно стараясь содрать с меня шлем. Мне даже стало интересно, что они хотели сделать, и я решил им в этом помочь. Захватил побольше воды и потащил нас вниз, к самому дну, заодно впечатав нас в него. Оглушенные враги, с переломанными конечностями отпустили меня, и я, бросив на них прощальный взгляд и убедившись, что у них нет новых сюрпризов, поплыл вверх. Маловероятно, что в таком состоянии они смогут выбраться с глубины в 50 метров, поэтому я даже не стал их добивать. Пора уже было выходить на поверхность и отправляться на поиски. Шумиха на суше со спасательной операцией затапливаемых кораблей уже должна была набирать обороты, и во всей этой неразберихе у меня появился шанс пробраться к интересующему меня месту. Пока я развлекался газорезкой в промышленных масштабах, взрезая днище кораблей, я заметил небольшой канал, уходящий вглубь острова, и теперь вернулся к нему, аккуратно вынырнул, оценил обстановку и снова погрузился. Проходящий над ним двойной мост был разрушен, заблокировав проезд, и каменные глыбы упали вниз, перегородив заодно устье канала, но уж что, а это меня точно не смущало. Я аккуратно пробрался мимо, где-то проплывая в воде, а где-то перелезая через асфальтовые глыбы с торчащей из них стеклопластиковой композитной арматурой, сейчас полопавшейся и теперь топорщившейся острыми осколками. Работы для местных жителей, конечно, по устранению всех этих завалов потом будет немерено, но сейчас это играло мне на руку. Черный костюм в ночи, на фоне воды был практически незаметен, и я, перебравшись через обрушенный переезд, снова погрузился и практически на ощупь, вдоль берега поплыл дальше. Еще два разрушенных моста и бетонный желоб канала, потихонечку начавший идти вверх, повышаясь относительно уровня моря, окончательно избавился от служившей мне хорошим укрытием воды, местами где-то сохраняя лужи, заросшие травой и водорослями. Быстрый рывок под прикрытием темноты, и я уже лежу в высокой траве, укрытой ею с головой. Так, кстати, для меня случившиеся диверсанты на острове подорвали не только мосты, но и нарушили энергоснабжение, и теперь ночь разгоняли только горящие очаги пожаров, да редкие лучи света со стоящих на дорогах автомобилей, пойманных в ловушке разрушенных мостов. Ориентируясь на поднимающийся к небу огромный столб чадящего дыма, подсвечиваемого прорывающимися сквозь него языками пламени, я ползком направился к нему. Место с ангаром, где я появился, находилось слегка в стороне от основной военно-морской базы, и это хорошо укладывалось в мои планы. Основная масса военных сейчас сосредоточилась в порту, спасая свои тонущие корабли, другая часть занималась ликвидацией последствий диверсии и их поиском, и в том месте, откуда я так феерично вылетел сутки назад, теперь никого не было. Все еще горящий битум исторгал в небо клубящиеся черные облака, заодно затянув им же окрестности, и находиться в этом месте теперь можно было только в пожарном костюме замкнутого цикла с системой регенерации воздуха. Я шел практически на ощупь, визор шлема, конечно, перестраивался под другие диапазоны световых волн, стараясь выдать мне картинку, но летающая в воздухе сажа просто липла на него, и мне постоянно приходилось стирать его руками, больше размазывая по поверхности. Пробираясь по территории, на которой строили ловушку для меня, я постоянно натыкался на брошенную технику. И как же я жалел о том, что со мной сейчас нет коммуникатора, и я не могу скопировать все, что здесь сейчас находится. Танки «Абрамс», бронемашины пехоты, да даже вот этот вот стоящий в отдалении боевой вертолет с распахнутыми дверями. Мне бы пригодилось абсолютно все, а так, приходилось просто смотреть на это и держать себя и свою жадность в руках. Но ничего, сейчас найду свой любимый браслет, верну полный комплекс возможностей и займусь мародеркой. Вот только спустя час, я уже был готов опустить руки. Соваться в пылающий котлован точно не собирался, а территория вокруг него, которую я несколько раз обошел, была в ноль вычищена грейдерами, просто сгребавшими все прочь от центра. Я даже не представлял, как мне в этой мешанине найти свой коммуникатор. В голову даже закралась мысль о том, что он уже уничтожен, но я отбрасывал ее в сторону. Пока оставался шанс, надо было искать его. Решив пойти по другому пути, вернулся к центру, где в ближайшее время точно никто не появится без костюма максимальной защиты, и, раздвинув землю, ушел на глубину, отрезав себя от всех источников раздражения, создав слабое подобие камеры сенсорной депривации. Закрыл глаза, сосредоточился и максимально ушел в себя. Раз уж у меня есть какой-то канал связи, по которому, как я уже понял, получаю дополнительные данные, позволяющие гораздо быстрее обучаться, то надо его использовать и попробовать по нему понять и почувствовать, где находится коммуникатор. Если принять за теорию, что все проходят через него, по крайней мере сейчас, то, взяв за основу мое ощущение окружающей среды, можно попробовать ощутить хотя бы то, в какую сторону мне необходимо двигаться. Тем более, браслеты же еще работают как телефоны, а значит, что все они связаны в одну общую сеть, и мне надо просто ухватить ощущение того, где находится конкретно мой. Так, мертвая, пропеченная, спрессованная земля без малейших признаков жизни, на сотни лет отравленная выделениями горящих нефтепродуктов. Где-то внизу на границе ощущение небольшое количество металла, видимо проходящие трубы коммуникации и легкий, странный отклик, тянущий меня чуть левой в бок. Вот прямо так, сразу, с первого раза получилось настроиться, не особо доверяя своим ощущениям, я просидел, наверное, еще минут 30, медитируя, но так и не добившись лучшего результата, решил довериться тому, что чувствую и выбравшись наружу, пошел в направлении места, где, как мне казалось, и находится коммуникатор. Правда, я уже выбрался далеко за пределы ангара и сейчас снова лежал в зеленой траве, прячась от иногда проходящих патрулей, а чувство направления практически не менялось. «Ладно», — проговорил я вслух, решившись довериться своим чувствам. «Тогда финальная проверка». Отметил место, где я находился, положил на него найденную длинную прямую палку, отметив направление и запомнив, где это было, прячась от случайных взглядов, побежал в сторону. Пара сотен метров, новая точка и еще одна палка. Мысленно провел от них длинные прямые и удивленно присвистнул. Судя по всему, он находился где-то в нескольких сотнях километров. Была бы у меня карта, можно было бы наложить данные на нее и получить практически точное местоположение, но и так было понятно, что коммуникатор находится за пределами острова, и тут всего несколько вариантов. Либо его вывезли враги, либо котя, либо те самые диверсанты. И независимо от любого из результатов, мне нужно было следовать за ними. Больше меня на острове ничего не держало, и я, решив протестировать свою новую ловкость, вытащил топор, крепко сжал древко в левой руке, взяв его поближе к лезвию, чтобы оно не болталось, и с места рванул по пересеченной местности. Выскочил на трассу, немного пробежался по ней и свернул на улицу к виднеющимся впереди домам. Разнообразные коттеджи, как дорогие, так и построенные из того, что было. Такое ощущение, что я оказался в странной смеси гетто с богатыми районами. Дорогущие, трехэтажные ухоженные виллы тут же, напротив, через дорогу развалюхи. Дощатые одноэтажные строения с облупившейся краской и старыми, побитыми жизнью машинами. Но даже несмотря на это, все равно, к моему удивлению, было довольно чисто и опрятно. А главное, что меня сейчас интересовало, то, что было безлюдно. Отсутствие электричества, глубокая ночь и разразившееся недавнее сражение заставило жителей попрятаться по домам и тихо сидеть там, не высовываясь, что только шло мне на руку. Тело работало как идеальная машина, и, пожалуй, на коротком отрезке пути по асфальту, я бы даже смог держаться наравне с какой-нибудь старенькой развалюхой. У меня не было никаких ориентиров для того, чтобы засечь свою скорость, но если уж бывший чемпион мира мог на пике своих возможностей бежать около 45 км в час, то я сейчас, по всем параметрам его превосходящий, скорее всего бежал раза в два быстрее. Причем не особо то и уставал, несмотря на то, что не особо развивал телосложение. Через 20 минут бега на высокой скорости я все же заподозрил что-то неладное и, остановившись, спрятался в кустах у явно нежилой развалины. Ну конечно, вырвалось у меня. Вот я идиот. В свободной ячейке биокинеза гордо красовался навык ускоренного восстановления выносливости, позволяющий организму выполнять интенсивные физические упражнения. Организм, воспринимающий бег на такой скорости как причинение вреда и издевательство над собой, выработал сопротивляемость к этому, дающую улучшение характеристик в обход телосложения. Адаптивная мутация улучшила аэробную и анаэробную выносливость, обеспечивая мышцы поступлением энергии, и теперь я мог поддерживать такой темп довольно продолжительное время. Пользуясь моментом, сохранил полезную способность, и тут же вкинул одну из свободных единиц навыков биокинез, доведя его до 5 уровня, чтобы всегда на крайний случай было две свободных ячейки, как сейчас, одну из которых я запомнил, получив полезную способность. Теперь хотя бы стали понятны все те непонятки, которые меня мучили долгое время. Как у меня получалось подтягиваться много раз, долго и быстро бегать и при этом не уставать, я просто недооценивал адаптивность организма, подстраивающегося под ситуации. Правда, когда мне оторвало руку, что-то он не подкинул суперсильную регенерацию, хотя бы даже на уровне недавних свинорылых, которые прямо на глазах регенерировали свои конечности. Так что, либо есть какие-то пределы, либо просто у биокинеза еще маленький уровень и нужно повышать его для увеличения мощности навыка и улучшения способностей. Зато теперь я спокойно бежал и не терзался мыслями о нелогичностях в характеристиках и догадках, зачем все-таки нужна выносливость. Потому что по описанию голосового помощника как раз-таки она и отвечала за общее физическое здоровье, выносливость и мышечную структуру. И теперь, когда все стало на свое место, я как будто перестал сдерживаться и дополнительно ускорился. И вот сейчас я бы точно хотел пробежаться на перегонки с каким-нибудь автомобилем. Но думаю, что мне еще удастся это сделать. Если и не на острове, то уж дома, во Владивостоке точно найду место. Зона коттеджей закончилась. Я выбежал на восьмиполосную трассу, сейчас практически пустующую, и не обращая внимания на стоящие на ней редкие автомобили, моргающие аварийными сигналами, рванул еще быстрее. Все-таки, при беге в районе домов приходилось иногда бежать в горку, а теперь, по прямой стало гораздо проще. Воздух разорвал требовательный вой сирены, по бетонным стенам мазнула вспышка красно-синего цвета и за мной, взвизгнув шинами, сорвался полицейский автомобиль. А вот и моя жертва для проверки скорости. Первые 5 секунд мне даже удавалось отрываться от нее, но уже на 6-й, мощный автомобиль с легкостью начал догонять меня, стремясь протаранить и подмять, и мне пришлось резко уходить в бок на разделительную бетонную полосу, спасаясь от столкновения. «Чертов ублюдок!» — крикнул я ему в ответ, чудом увернувшись от бампера. Либо полиция получила ориентировки, и ретивый офицер решил выслужиться, поймав опасного преступника, либо за рулем просто сидел маньяк, любящий давить бегающих по трассе со скоростью легковой машины людей. Но ставлю все-таки на первый вариант. За несколько дней, проведенных здесь, обо мне должна была узнать уже любое заинтересованное лицо, чего уж говорить о тех, в чьи служебные обязанности это должно входить. Оставив так и едущую машину по правую сторону от себя, я продолжил бежать по встречной, периодически посматривая в бок. Окно патрульного автомобиля открылось, оттуда высунулся одетый в стандартный бежевый костюм полицейский и, прицелившись, начал стрелять в мою сторону. Ну это даже не серьезно. Из всей обоймы он попал только один раз и то, видимо, чудом, потому что, ни за что не поверю, что в машине находился снайпер, способный попасть в движущуюся неравномерно цель на скорости в 60-80 км в час. Автоматическая защита послушно среагировала, вырвав кусок асфальта и сформировав из него защитную пластину напротив моего плеча, заблокировала пулю. Увидевший это, коп выругался, сменил магазин и снова открыл огонь. Но, как я и предполагал, это была простая случайность. Больше он не попадал. А потом мы приблизились к очередному разрушенному участку дороги. И если я с разгона прыгнул и преодолел обвал, перескочив несколько метров, то полицейский автомобиль с визгом шин затормозил, его занесло, и выскочивший из него полицейский с напарником только бессильно смотрели вдаль моей удаляющейся фигуре, что-то яростно крича в портативную рацию. Вот только шансов догнать меня у них не было. Следуя чувству направления, ведущего меня вглубь острова, я свернул чуть правее, вернувшись на свою полосу, затем на развилке выбрал правый поворот, отметил висящий указатель, гласящий, что дорога ведет на север, и побежал уже по ней. Она сузилась до 4 полос в каждом направлении, и количество стоящих брошенных машин практически сошло на нет. Свет звезд давал мне достаточно освещения для ориентирования, и я, чувствуя себя как никогда живым, бежал по тропическому острову, наслаждаясь скоростью и силой. Немного мешал топор, который приходилось держать в руке, и я вернулся мыслями к тому, что нужно все-таки попробовать сделать себе перевязь и проверить, будет ли сохраняться прибавка к характеристикам, если выпустить рукоять из ладони, примотав к спине. По пути забежал в небольшой придорожный магазинчик и забил инвентарь провизией. Посмотрел, что можно было бы оставить в оплату, достал золотую цепочку, скопированную при тестировании навыков и теперь валяющуюся у меня без дела, и повесил ее на кассовый аппарат. Владелец уж точно не причастен к нашим разборкам, и мне не хотелось грабить его, но и оставаться без еды тоже было неправильно. Попробовал найти работающий компьютер с интернетом, чтобы отправить весточку родным и Маше, но без электричества, найденный старый моноблок не хотел включаться, а кнопочный мобильник, еще, наверное, времен зарождения сотовой связи, показывал отсутствие сети. Еще раз проинспектировал имеющиеся продукты, закинул дополнительно бутилированной воды и отправился дальше. Только через час вид вокруг меня начал меняться. Дорога сузилась до двух полос. Между домами по правой стороне начал мелькать ночной океан с редкими огоньками судов и кораблей, все так же, либо стоящих на рейде, либо ищущих диверсантов, затем стиснулось еще уже, оставив по одной для каждого направления движения. Особняки вообще пропали, и какое-то время вокруг царила лишь ночная тишина, разрываемая криками редких ночных животных. Асфальт закончился шлагбаумом с огромной надписью «Стоп», и началась туристическая тропа, по которой я и продолжил движение, уже в принципе догадываясь о том, что будет ждать меня дальше. В итоге мое предположение подтвердилось. Пляж из огромных черных камней, засыпанный сверху явно привозными белыми булыжниками, создавал причудливый контраст, но главное в этом было то, что мое ощущение тянуло меня еще дальше, вперед, в море. Я расположился поудобнее на большом валуне, прикрывшись от возможных атак сзади, деактивировал костюм и с удовольствием вздохнул морской ночной воздух. Мысленно пробежался по инвентарю, проверяя, всего ли у меня хватает на долгое путешествие. Если бы не обстоятельства, то я был бы рад задержаться здесь на какое-то время, но раз все сложилось так, как сложилось, то и выбора у меня особого не было. Я в последний раз, оглянувшись назад, вновь облачился в защиту и, оставив негостеприимный остров, шагнул в накатывающие волны, возвращаясь в место, откуда пришли наши предки миллионы лет назад. Глава 12. На удивление, все прошло без происшествий. Девушка, после убийства трех военных, спокойно отправилась дальше, а затем, на украденном велосипеде доехала обратно, практически до того же места, где ее выкинуло на берег. Она прекрасно помнила, что возле увиденных ею раньше особняков, мимо которых они проезжали на автомобиле, как правило, стояли прогулочные катера или водные мотоциклы, но один дом особенно привлек ее внимание. Оборудованный искусственной насыпью с волноломами, создающими безопасную гавань, в ней стоял белоснежный парусный красавец. Выломать дверь выстрелом воздушной пули было проще простого, а дальше все было делом техники. Пустой дом, без малейших признаков наличия хозяев, скорее всего находящихся в отлучке, а сигнал тревоги, если и ушел куда-то в охранную компанию, то из-за беспорядков на острове, никто так и не приехал, и у Ани было полным-полно времени на то, чтобы собраться. Вещи, дополнительный запас провизии, топливо, яхта забивалась по максимуму на долгое океаническое путешествие. С возможностями коммуникатора это должно было превратиться в легкую прогулку. Главное, постоянно следить за погодой, уходить в сторону от формирующихся штормовых фронтов и следовать проложенному маршруту.